Абиссиния, Аддис-Абеба, германское посольство. Рейс-комиссар безопасности Абиссинии, доктор Иллормайер, несмотря на раннее утро, оделся как на парад. Полный костюм старшего офицера безопасности Рейха. Черные высокие сапоги из натуральной кожи, бриджи, черная рубашка и черный мундир. На мундире черным мрамором и старым серебром блестели награды и знаки различия рейс-криминаль-директора, полковника сил безопасности. Секретаря в приемной не было. Фрау Анджела всегда приходила в 8 часов утра, ни раньше, ни позже, в то время как герр-рейс-криминаль-директор задерживался в своем кабинете за полночь, а часто и ночевал тут, на кушетке, в комнате отдыха. Начальник рефературы 2, доктор Курт Зайдлер, уставший как собака, с красными, как у кролика, глазами, в грязном, изгладанном в цементной пыли и костюме, лично лазал по этой проклятущей стройке. Едва таща ноги, зашел в приемную рейс-комиссара безопасности. Фрау Анжелы не было рано, но кофейный автомат приветливо мигал зеленым огоньком, и его сосуд на 2/3 был полон живительной черной, густой как нефть жидкости, ганский кофе, наверное, лучший кофе в мире. Доктор Зайдлер несколько секунд смотрел на кофейный аппарат глазами голодной собаки, после чего, воровато глядевшись по сторонам, направился к нему. Рядом были чистые чашки. Он взял одну, отсоединил сосуд от аппарата, хотел было налить в чашку. Потом передумал. Начал пить прямо из сосуда, без сахара, без молока, без корицы, без всего, аж постановая от удовольствия. Выпил почти все и сразу почувствовал себя человеком. Поставил сосуд на место, и в этот момент на столе фрау Анжелы прозвякал телефон. Это было так неожиданно, что доктор Зайдлер чуть не подпрыгнул на месте. Он с подозрением посмотрел на телефон, стоит ли брать трубку, ведь это не его место и не его кабинет. После 10-го звонка решил все-таки взять. «Приемная доктора Ирлмайера, Зайдлер аппарата». «Зайдлер, если вы утолили жажду, может, наберетесь смелости и все же войдете?» — раздался знакомый голос. Доктор Зайдлер положил трубку на аппарат, как гранату с выдернутой чекой. Пошел к двери. Директор Ирлмайер был при полном параде. Он даже успел освежиться своей любимой кельнской водой с запахом липы и каштанов. Она напоминала ему Берлин. «Вижу, вы с пользой провели ночное время, не так ли, Зайдлер? Собираетесь попросить у меня дополнительный выходной?» Зайдлер слабо улыбнулся. «Нет, доктор Ирлмайер». «И правильно, не дам. Слишком много работы, слишком мало толковых работников. Впрочем, после сегодняшней истории, может, на принца Бельштрассе выделят нам дополнительные ставки? Как вы считаете, Зайдлер?» «Не знает. Значит, будет еще страшнее». «Не думаю, доктор Ирлмайер, разрешите доложить?» «Докладывайте, Зайдлер, докладывайте. Вы как ребенок, право слова. Если есть что сказать, скажите это». «Так точно. После допроса мы повезли Шварца обратно на объект Мюнхен. При этом я следовал в своей машине за служебной машиной фельдфебеля Шнитке. Также я приказал Гауптману Зиммеру снять своих людей с оцепления, а зональному штабу Люфтваффе отозвать беспилотный разведывательный самолет. После того, как машина остановилась, и Шнитке вместе со своим помощником повели Шварца к входу в отель Мюнхен, снайпер произвел 2 выстрела из крупнокалиберной снайперской винтовки со здания недостроенного отеля «Меридиан». При этом был убит сам Шварц и подручный Шнитке. Сам Шнитке чудом остался жив и сбил с ног меня, иначе снайпер мог пристрелить и нас. Группой парашютистов здание недостроенного отеля «Меридиан» было окружено и произведена первичная зачистка. Вместе с прибывшей к месту происшествия следственной бригадой Министерства безопасности и сотрудниками гестапо я непосредственно обнаружил и осмотрел то место, откуда был произведен выстрел. Там же была обнаружена одна гильза от винтовки калибра 12,7 американского производителя. Из такого оружия вполне можно было произвести два точных выстрела за очень короткое время. Там же были обнаружены следы крови снайпера, но сам снайпер не был обнаружен. Очевидно, ему удалось уйти, несмотря на ранение. Все, винтовка, гильзы, изъято сотрудниками гестапо с соблюдением положенной процедуры и находится в нашем распоряжении. Трупы также находятся в нашем распоряжении на базе Люфтваффе Адис-Абеба-Центр. В холодильнике. Это все. Рейс-криминаль-директор покачал головой. «Неприятное дело. Очень неприятное. Стоит выпить, как вы считаете?» «Возможно, герр Ирлмайер». Доктор Ирлмайер полез в свой стол и достал традиционный серебряный охотничий набор и бутылку айсвайна. В охотничьем наборе было 6 стаканчиков, он отставил 3, остальные убрал обратно. «Думаю, так нормально», — сказал он. «Конечно, айсвайн — это не совсем то, что требуется в таких случаях, но у меня больше ничего нет. Ваше здоровье, Зайдлер». Рейс-криминаль-директор подвинул подчиненному стаканчик, свой выпил не спеша, смакуя вкус. Айсвайн был потрясающим. Скорее всего, 99-й год, очень удачный для германского виноделия. Айсвайн делается не каждый год. В прошлом году погода осени была такая, что ни одной бочки айсвайна не заложили, а оставленный под него виноград пришлось снимать и весь отдавать на корм свиньям. Он испортился. «Ваше здоровье, герр Ирлмайер!» Зайдлер выпил свой айсвайн, показал глазами на третий стаканчик. «А это для кого, герр директор? На поминки, что ли?» Ирлмайер подмигнул. «А вы правы, Зайдлер, надо помянуть. Конечно, покойник не был безупречным в моральном плане человеком, но все же он был человеком. Наверное. А как говорят в рейхсвере, даже последняя скотина заслуживает свою кружку шнапса в холодный день. Да и нам не мешает повторить». Ирлмайер снова наполнил стакан, потом подошел к двери, ведущей в комнату отдыха, стукнул по ней 3 раза. Дверь открылась, и на пороге появился, пусть осунувшийся, заплывшими от побоев глазами, но все-таки живой и здоровый бывший генерал-полковник итальянских колониальных сил в Сомали Мохаммед Фарах Айдид. «Можно, да?» — опасливо огляделся он. «Можно, можно. Мы пьем вино, генерал-полковник. Не соблаговолите ли присоединиться к нам, а? Вино — это хорошо». Зайдлер был вынужден опереться о край стола, чтобы не упасть. Ему показалось, что у него галлюцинации от перенапряжения. Как-то опасливо генерал-полковник прошел к столу, хватил залпом указанную ему маленькую охотничью рюмку. «Вкусно, герр Ирлмайер», — заискивающе сказал он. Рейс-криминаль-директор налил ему еще. «И еще бы невкусно. Вы счастливчик, герр генерал-полковник?» «Вы правы, герр Ирлмайер». «Не каждому удается отведать вино с собственных похорон, герр генерал-полковник. Даже мне не приходилось, а вот вам это было суждено. Вы, наверное, слышали, что произошло в отеле Мюнхен? Хорошо было слышно?» Зайдлер вспомнил, что в комнате отдыха рейс-комиссара находится запасной пульт прослушивания по всему зданию. Оказывается, он может прослушивать даже собственный кабинет, находясь там. «Вы спасли мне жизнь, герр Ирлмайер. Я никогда этого не забуду». «Правильно, забывать ничего не стоит. И не стоит быть неблагодарной швайной. Но суть в другом. Вы слышали, как Герзайдлер поймал вашего убийцу? Думаю, вам стоит поблагодарить прежде всего его. В следующую минуту произошло то, чего Зайдлер никак не ожидал. Бывший генерал-полковник колониальных войск Итальянского королевства, знаменитый на севере Африки генерал, командующий, пусть и номинально, несколькими десятками тысяч боевиков банд подполья, рухнул перед ним на колени, попытался поцеловать штанину брюк, рыдая пьяными слезами. Зайдлер понял, что Шварц пил и до этого. Вероятно, Ирл Майер дал ему бутылку шнапса или чего-то в этом роде, чтобы не было скучно. «Бросьте, бросьте, не надо!» Он неуклюже попытался поднять генерал-полковника, который был выше и тяжелее его, ощущая к нему какую-то брезгливую, презрительную жалость, как пропившему последнюю себя пьянице. «Не надо, встаньте!» «Приказываю встать!» — вдруг рявкнул на весь кабинет рейс-криминаль-директор. Айдит вскочил, как ужаленный, хотя еле удержался после этого на ногах и чуть не упал. «Так вот, герр Айдит, я не зря говорил вам, что могу видеть, что у человека в душе, и могу предсказывать будущее. Это и в самом деле так. Сегодня ночью, за то, чтобы вы остались живы, отдали свои жизни два человека, в том числе подданные рейха. Но я говорю вам не про это. Нам удалось взять убийцу, но дело не закончено. Что помешает итальянцам прислать еще одного, двух, десяток? И, боюсь, в этом случае даже мои способности не помогут вам остаться в живых, мой чернокожий друг». Рейс-криминаль-директор сделал многозначительную паузу. «Так вот, лучший способ для вас остаться в живых, генерал-полковник, это нанести ответный удар по всей системе, чтобы не осталось никого, кто мог бы желать вам смерти. А как показали последние события, ее вам желают многие. Сейчас вы пройдете с доктором Зайдлером в отдельный кабинет, где вам дадут бумагу и ручку, и завтрак. И вы напишите для нас всю правду. Кто вас продвигал на пост начальника штаба колониальных сил, и с кем вы расплачивались услугами и другим образом? Кто поставлял вам наркотики, кто их принимал в Могадишо? Куда они уходили дальше, и кого вы знаете как человека, прямо или косвенно причастного к международному наркотранзиту? Кто из агентов у вас остался в Сомали и кто в Италии? Кто и как предложил вам участвовать в государственном перевороте? Откуда взялся человек, который прибыл к вам сюда, и каким образом замешан в эти дела Ватикан? А мне кажется, что в Ватикане все не так просто. Что еще вы знаете о политиках Итальянского королевства и территорий, что может вам помочь? Ваша искренность, генерал-полковник, причем искренность полная и абсолютная, только она может служить залогом вашего выживания и нашего дальнейшего сотрудничества. Вы меня поняли, герр генерал-полковник? Да, снова заплакал пьяными слезами один. Да, герр директор. Зайдлер, хоть вы и устали, но окажите мне любезность. Найдите герру генерал-полковнику, который жаждет сделать признание, отдельный кабинет, ручку, много бумаги и хороший германский завтрак. И покараульте рядом, чтобы никто не беспокоил по пустякам герра генерал-полковника. «Деволь», — ответил Зайдлер. «Да, и Зайдлер», — остановился его подчиненного рейс-криминаль-директор, когда он был уже у двери кабинета. «Да, герр-директор». «Если опять почувствуете усталость, моя кофемашина всегда к вашим услугам». Следующий раз начальник рефературы 2 доктор Зайдлер постучался в дверь кабинета своего шефа уже за полночь. Вернее, не постучался, а просто открыл и вошел. Потому что обе его руки занимали исписанные неровным почерком листки бумаги, на каждом из которых внизу стояла подпись и отпечаток большого пальца чернилами, чтобы не было никаких сомнений в достоверности написанного. Также доктор Зедлер нес первичные справки по указанным лицам и организациям, составленные им лично на основе материалов интернета. Исполнителям такую работу доверять было нельзя. Конечно же, он понял, что произошло, догадался задним числом. Именно для этого рейс-криминальный директор и приказал разыграть всю комбинацию. Сначала с привозом Айдида на допрос, причем без его согласия. Потом он вспомнил, что когда Шнитке вывел его, у него на голове был черный колпак. Ночью, как разглядишь? Даже он обманулся, хотя знал своего начальника. Все мы видим не то, что есть, а то, что мы хотим видеть. Откуда Ирл Майер взял куклу? Да откуда угодно. Хотя бы того человека, которого били в камере, и к которому направился рейс-комиссар. Спасенным людям свойственно испытывать благодарность к спасителям. А негры не слишком-то великие мыслители, чтобы за несколько минут разгадать оперативную комбинацию германского полицейского и почувствовать опасность. О чем речь, если он сам не смог? Ирл Майер выглядел свежим. Он снял свой мундир и облачился в походный, светло-коричневый в пятнах, рейхсверовский костюм без знаков различия. На столе аппетитно дымились две чашки кофе. «Присаживайтесь», — пригласил он подчиненного. «Что нового вы мне скажете?» Заллер плюхнул все материалы, которые у него были в руках, на приставной столик. Хлебнул горячего, с тонким привкусом желудей кофе. «Это бомба», — просто сказал он. «Если все это всплывет, Италия взорвется, и вместе с ней взорвется еще не одна страна. То, что мы знали обо всем этом до этого, это надводная часть айсберга, не более. Он сдал нам...» «Не надо имен, Зайдлер», — сказал доктор Ирл Майер. «И названий тоже не надо. Даже стены имеют уши. Он дал конкретные схемы?» «Да. Он сдал банки, где отмываются деньги, наркотики, пути их транзита, суммы с несколькими нулями каждый год, каждый месяц, атомная контрабанда, незаконные транзакции, выведение средств и обмен валют, банки с самого верха пирамиды, подпольная добыча драгоценных камней в некоторых районах Африки и схема их переправки через Сомали. Когда он сидел в Могадишо, там было настоящее осиное гнездо». «Там и сейчас осиное гнездо, Зайдлер. Боевые действия сильно способствуют всяческим преступлениям и преступным комбинациям». «Совершенно верно, гердиректор. Но такое...» «Нет предела человеческой подлости, Зайдлер, и человеческой изобретательности». «Да, гердиректор». «Теперь и дальше. Сегодня же ночью я возьму эти бумаги и вылечу в Берлин. Но перед этим мы воспользуемся копировальным аппаратом фрау Анжелы и сделаем копии. Завтра я сделаю звонок из Берлина. Ты знаешь, что я должен сказать в разговоре. Если же ты узнаешь о том, что я не долетел до Берлина, или пропал там, или погиб при любых обстоятельствах, ты сделаешь следующее. Ты уйдешь с работы, никого не предупреждая, после того, как сделаешь то, о чем я сказал. Возьмешь с собой копии документов и все деньги, какие есть, на оперативные расходы. Возьмешь из сейфа оперативный паспорт из Ольдбух. И у тебя, и у меня паспорта из числа потерянных в аэропорту, а не заказанных официально. Но все равно будь предельно осторожен. По этому паспорту ты арендуешь машину и доберешься до базы Люфтваффе, но не Аддис-Абеба-центр. Выбери другую. Оттуда ты по Зольдбуху военно-транспортным самолетом вылетишь в Европу. Дальше действуй по обстоятельствам, но ты должен будешь передать копии документов лично Его Величеству Кайзеру. Только ему и никому больше. Как ты это сделаешь, не знаю, но делай. И если есть вопросы, задай сейчас. Доктор Иллермайер, а почему нельзя пробиться на прием к начальнику РСХ? Он ведь принимает по средам. Рейхскомиссар Абиссини улыбнулся, и улыбка его никак не вязалась с жесткими сосредоточенными глазами. Ты меня разочаровываешь, Зайдлер. Вспомни-ка, за чьей подписью нам пришел приказ принять этого подозрительного попа и обеспечить его контакт с Шварцем? Как вообще поп попал в Абиссинию? За подписью начальника гестапо генерал-майора полиции Элиха. То-то и оно. Нашего непосредственного начальника. Быть может, генерал-майор полиции подмахнул это распоряжение, не читая, когда ему поднесли кучу документов на подпись? А может и нет. Кстати, что со снайпером? Ушел. Ведется поиск. Он ранен, далеко не уйдет. А поп? Попа тоже не нашли. Как сквозь землю провалился, гердиректор? Что делается для поимки? Город перекрыт, розданы ориентировки, снайпера ищут, а Люфтваффе с воздуха. Вот так. Это едва ли не единственное темное пятно, провернутое нами блестящей комбинацией. Снайпера я не так боюсь, это исполнитель. А вот поп опаснее. У попа есть выход на наши верха. На саму систему безопасности Рейха, на РСХА, Главное управление имперской безопасности. И где-то там, на самом верху, сидит враг. Я хотел бы ошибаться, но боюсь, что я прав и на этот раз. Поверь, Зайдлер, мне вовсе не хочется каждый раз оказываться правым. Вовсе не хочется. Ирлмайер одним глотком допил остывший кофе. Пошли копировать. Честное слово, я не знаю, как фрау Марта справляется с этим монстром. Надеюсь, что ты в этом разберешься. Пошли. У рейхскриминальдиректора Идерлмайера, рейхскомиссара Абиссини, было несколько правил, которым он подчинялся всегда. И первое из них — ничего не бросать на полпути. Ничего не оставлять просто так. Не успокаиваться до тех пор, пока не увидишь мертвое лицо своего врага. Сейчас, ради той добычи, которая попала ему в руки, он нарушил это правило. Не стал преследовать, добивать до конца сразу двух врагов. Оставил их за спиной. Потом это обойдется ему очень и очень дорого.